Глава 17. Тьма. «Ариман!» — механический голос Карменты тихо раздался у него в ухе. «Шепот!» — подумал он. «Да, госпожа!» Азек как раз направлялся в покое Астреаса, но остановился. В голосе Карменты что-то было, интонация, которую он различил, даже невзирая на безжизненную модуляцию слов. Конечно, техноведьма была соединена с кораблем. В некотором смысле Кармента пользовалась его голосом. «Подойди на командную палубу!» Колдун понял, что что-то не так. Нечто расцвечивало даже холодные металлические слова. Их обнаружили? Они уже в самом сердце собирающегося воинства ОМОНа. Что-то могло заметить их присутствие. Может, психическая маскировка дала сбой? Нет, тогда бы он знал. Но что еще могло вызвать у Карменты такое напряжение? «Что случилось?» — спросил он. «Ты должен увидеть это сам», — только и ответила Кармента. Во тьме космоса, выстроившись треугольником, скользили три грозовых орла. Каждый был выкрашен в артериальный цвет, но в пустоте они казались черными. Рассеянный звездный свет высвечивал многочисленные ряды пиктограмм, высеченных на их корпусах. Каждый символ был не больше фаланги пальца. Закрылки крыльев были украшены гравировками золотых перьев, развернутых в подражании крыльям настоящих хищных птиц. Свет не выдавал их приближения, и огни двигателей пылали холодным синим цветом, который не под силу заметить обычным взором. Они не видели того, куда направляются, но это было и неважно. Они следовали за сигналом, который импульсом пронесся сквозь пустоту. Когда перед ними возник корабль, грозовые орлы были уже так близко, что им пришлось резко закладывать вираж, чтобы избежать столкновения. Корабли пронеслись над опаленным и изрытым шрамами корпусом, идя на зов сигнала. Они свернули к мостику, выступавшему из верхнего корпуса будто кулак. По пути миновали пробоины размером с танк, зиявшие в толстых плитах брони. Даже с расстояния в пару метров корабль казался мертвым. Только путеводный сигнал свидетельствовал об обратном. Створки посадочного отсека приветственно открылись. Грозовые орлы скользнули в проем и зависли над металлической палубой. На краткий миг двигатели окутались облачками белесого тумана. Рампы в фюзеляжах каждого корабля начали опускаться. На палубу в совершенном единстве вышли бронированные фигуры, скрытые слабым освещением и рассеивающимся туманом. Последними сошли три фигуры. Поверх красных доспехов каждой из них были накинуты серебряно-синие одеяния. Над шлемами вздымались широкие гребни. Один напоминал кобру, другой венчала двойная змея, а третий представлял собой диск, сработанный в виде лучащегося солнца. Фигура с головой кобры несла посох, увенчанный черной сферой. На поясах двух других висели кривые мечи-хопиши. Из теней приплелся сервитор. Это было горбатое, жалкое существо с плотью, иссохшей до медно-хромового цвета механической части тела. Он остановился в шаге от бронированных фигур и поклонился, будто тряпичная кукла, повалившаяся на пол. «Приветствую!» — произнес сервитор, голосом похожим на треск искрящейся проводки. Три фигуры переглянулись. «Госпожа Дитя Титана просит вас следовать за мной!» Сервитор обернулся и потащился вперед. После секундной паузы фигуры и их безмолвная свита двинулись следом. Астреас отыскал Кадина в центральном коридоре. Некоторое время он обдумывал, следует ли рассказать ему о судьбе Кадара. Плохо вентилируемый воздух в ядре корабля еще сохранял остатки тепла. Но света больше не было. Астреас выследил брата по звуку. в тишине прислушиваясь к гулу силовых доспехов и шипению гидравлики. Его брат был облачен в доспехи, шлема не было, взгляд устремлен прямо перед собой. В призрачно-зеленом свете ночного зрения глаза Кадина сверкали, словно драгоценные камни в солнечных лучах. В трех шагах от него прихрамывал Мород, хихикая и бормоча. Его вокс-установка и решетка громкоговорителя то и дело включались и выключались. Астреас ощутил, как при виде сломленного колдуна в нем закипает гнев. «Брат, нам нужно поговорить!» — позвал его Астреас. Кадин, не оборачиваясь, шел дальше. «Как мило, что ты до сих пор так называешь меня! Ты мой брат, всегда им будешь!» Кадин наклонил голову, обернулся к Астреасу, а потом с тонкой улыбкой отвел взгляд. «Как трогательно!» Мород продолжал хихикать. Звук доносился одновременно и из громкоговорителя, и из вокса, как будто смеялись сами доспехи. «Умолкни!» — выплюнул Астреас. Мород перевел взгляд с библиария на Кадина. Астреас знал, что за личиной шлема колдун ухмыляется. «Ничего не осталось! Ничего не осталось!» — проурчал Мород. «Ни его братьев, ни его чести, ни его души!» Мород постучал по линзам шлема. «Лишь один глаз, чтобы он видел, сколько потерял!» Астреас мгновенно пришел в движение. Его нога врезалась в грудь Морота с треском металла по керамиту. Колдун ударился в стену коридора, и Астреас оказался рядом с ним быстрее, чем тот успел соскользнуть на пол. Ярость прокатилась по библиарию раскаленным до красна облаком. Он видел только осколки своего прошлого и обрывки всего, что так пытался сберечь. Он потерпел неудачу. С каждой попыткой Астреас неизменно терпел поражение. Мород забулькал. Утробные звуки донеслись из сломанных остатков решетки его громкоговорителя. Астреасу показалось, будто колдун все еще смеется. Библиарий поставил ногу на грудь Морота, когда тот попытался встать. «Оставь его!» — сказал Кадин. Астреас не сводил взгляда с Морота, видя лишь того, кто обратил Кадара и забрал глаза его братьев. «Нет, Ариман обещал!» — утробно закричал Морот, выплевывая кровь вперемешку с выбитыми зубами. Астреас взревел и еще раз ударил Морота ногой в грудь. Мысли наполнялись видениями тела Кадара, взирающего на него пустыми провалами глаз. Библиарий остановился, тяжело дыша. В ушах звенело от гнева. Астреас хотел ударить снова, дать выход злости, но издал только протяжный, неровный вздох. «Ты теряешь себя, брат!» — сказал Астреас, кивнув на лежащего Морота. «Позволил ему следовать за собой, словно псу, после того, кем он был. Что сделал?» «Нет, Астреас!» Голос Кадина был тихим, но он пронзил библиария, словно холодный нож. «Я давным-давно потерял себя, как и ты!» «Нет, мы еще имеем честь!» «Астреас, ты давно отказался от нее. Я не тот, кем был, как и ты. Разве Кадиций Астреас поступил бы так?» Кадин бросил взгляд на Морота, который не оставлял попыток подняться с пола. «Мы изменились и изменяемся. Тех, кем мы были, уже нет». Кадин на секунду замолчал. Его хриплый голос казался уставшим. «У нас есть только Ариман. И мы, как псы, идущие за ним следом!» Астреас хотел было возразить, но не нашел слов. Ярость прошла. Внезапно он ощутил себя пустым. Чувство словно исходило из него и пронзало насквозь. «Нет!» — подумал он. Клокотавшая внутри него пустота была там с тех самых пор, как корабли Инквизиции и воинов в сером открыли огонь по их родному миру. Он не смотрел на свои руки, но знал, что они дрожат. «Что мне делать? Кто я теперь? Что мне делать?» А потом Новое ощущение врезалось в Астреаса, словно морозная тень, скрывшая солнце, будто свет, о котором он не подозревал, вдруг угас. Библиарий резко поднял голову, оглядываясь в поисках источника сверхъестественного холода. Опустилось безмолвие. «Что это было?» — спросил Кадин. Астреас посмотрел на брата. Кадин вглядывался в тени в конце коридора. Библиария пробрала дрожь. «Не знаю». «Тьма! Она здесь!» Морот, тряся головой, по стене поднялся на ноги. Затем он резко повернул голову к Астреасу. «Ты не видишь?» Астреас моргнул, включая дисплей шлема, и открыл вокс-канал. «Ариман!» Единственным ответом стало шипение статики. Он переключил канал. «Госпожа Кармента!» Тишина. Астреас взглянул на брата. Кадин кивнул. Они сорвались на бег, на ходу доставая оружие. За ними, бронясь в полголоса, последовал и Морот. Ариман остановился возле входа на мостик. Колдун что-то почувствовал, нечто слабое и далекое, будто движение под поверхностью темной воды или быстро спрятанную лампу. Азек обернулся, оглядел тень в коридоре. Ничего, просто чувство. Но еще давно он постиг одну истину. Все вокруг имеет значение. Он отслоил часть разума. Рука опустилась на рукоять меча. Ариман подождал, но ничего так и не случилось. Колдун повернулся назад к двери и прижал руку к отпирающему механизму. Дверь отъехала в стену. Он замер. Тьма. За дверью его ждала кромешная тьма. Ни мигания системных огней, ни даже слабого люминесцентного огонька глаз сервиторов. Ариман что-то ощутил, крошечный изъян в мысленном процессе. Он что-то упустил из виду. Нет, он видел что-то краем ока, нечто, изгибавшее свет и тень вокруг себя, нечто, скрывавшееся вне поля зрения. Колдун внезапно понял, как устал, и ощутил отраву психического серебра у себя в груди. Волосы на руках встали дыбом, спину защипала статика. Он ощутил телекинетическую волну за мгновение до того, как она ворвалась в зал и оторвала его от пола. Тьма испарилась, как будто одернули занавес, чтобы показать солнце. Внезапно он ощутил рядом с собой присутствие других разумов. Они ярко горели вокруг. Подобно ураганным ветрам ревела сила. Ощущения и эмоции смазались, когда его закружило в воздухе. Тепло, холод, гнев, тяжесть тела, тянущая вниз гравитация, мигающие иконки угрозы, напряжение пальцев, еще сжимавших меч, выложенные на полу золотые спирали. Колдун почувствовал, как пальцы другого разума впились в мысли, разрывая спокойствие, словно нож, обрезающий нити. Он стал барахтаться в болоте паники, а потом... потом... Его разум замерз, стал кристаллическим. Каждая мысль, чувство и эмоция застыли, когда его закружило в воздухе. Войска ОМОНа попали на Дитя Титана. По меньшей мере, трое псайкеров, очень сильные. Еще рубрика «24 воина». Азек ощутил все это за один, медленный удар сердца. Он рухнул на пол. Реальность происходящего резко вернулась обратно. Ариман вскочил на ноги и, мгновенно подняв меч, блокировал направленный в голову удар. Там, где столкнулись два клинка, полыхнул свет. Колдун заметил красные доспехи, костяного цвета мантию и золотой шлем с гребнем в виде солнечного диска. Из золотого шлема вырвалась энергия, коснувшаяся разума Азека словно тепло солнца. Ариман сместился в сторону, отвел вражеский клинок и рубанул по золотому шлему. Его там не оказалось. Воин возник рядом с ним, развернувшись так быстро, что Ариман не сумел предугадать его движение. Он начал реагировать, но слишком медленно. Удар попал ему в плечо. Керамид запылал желтым светом в том месте, где его рассек клинок. Меч стремительно взметнулся обратно. Ариман отступил назад, и колдун в золотом шлеме ударил снова. Пылающее острие меча закричало, оставив широкий порез у него на груди. Ариман поднял ногу и пинком отбросил колдуна от себя. В голове кружилось, разум пытался обратить волю в силу, пока вокруг пенился варп. Колдун чувствовал серебро и железо. На границе зрения возникли еще две фигуры в мантиях. Их движения казались медленными, почти небрежными. Первый поднял посох. В воздух вырвалась молния. Ариман почувствовал ее за миг до того, как заметил вспышку. Молния разбилась в считанных дюймах от его тела. Ослепительные лучи заземлились в пол. Ариман почувствовал, как задрожал щит, когда молния поползла по его пылающей поверхности. Азек попытался найти точку спокойствия посреди бури в разуме, отыскал ее, и вдруг вокруг все стихло и замедлилось. Колдун с золотым шлемом все еще разворачивался позади него. Он коснется пола менее чем через секунду. Стоявший перед Ариманом колдун с посохом и шлемом с гребнем коброй делал шаг. Цвет его ауры перетекал из кристаллически синего в мутно-красный, пока он пытался перефокусировать свою силу. Еще один колдун слева от него двигался к Азеку, сжимая в обеих руках изогнутый хопиш. Позади них он увидел воинов Рубрики. Они окружили зал, болтганами целясь в ее середину, оставались при этом безмолвными, наблюдая и выжидая. Ариман опустил незримый щит, и его объяли молнией. Колдун с посохом задрожал, пытаясь блокировать вытекавшую из него силу. Ариман вобрал молнии в себя, поглощая их и излучая вовне. Комнату озарилась слепящая вспышка. Трое колдунов пошатнулись. Разум Аримана покинул тело. Его мыслеформа была созданием чистой психической энергии. Огромной чернокрылой птицы о двух головах. Глаза ее — окна в домну. Физический зал размылся, когда Азек воспарил над своим материальным телом. Колдуны замерцали, затем их разумы также взметнулись, за их мыслеформами закружились пологи из света и тени. Они изменились, восходя в варп, из хищных птичьих тел расправились крылья, открылись рты. Запылали клыки, подобно смерти звезд. Они казались насмешкой над падшими ангелами из легенд, сотворенными из ярости и силы.